Глава пятая. Станица выглядела прянично-сказочной. Аккуратные, срубленные в чистый угол дома, ухоженные дворы, подсыпанные гравием улицы с кюветами по обеим сторонам. Но главное — сады. Они окружали каждый дом. Яблони и вишни, раскинув ветви, тянули их через заборы, будто приглашая любоваться. Сады цвели пышно и торжественно. Бело-розовая кипень окружала дома. Те стояли будто в сугробах, и сугробы эти пахли нежно и зазывающе. Мне вдруг отчаянно захотелось жить в этом месте, выходить с рассветом из дому, улыбаться проснувшемуся солнцу и идти просе навстречу жизни. Рик остановился у крайнего дома и отворил калитку. Мы не успели сделать и десятка шагов, как из дома вылетело и повисло на шее вахмистра визжащее существо. Рик существо обнял, чмокнул в щеку и поставил на землю. «Где ты был?» — затраторило существо. «Еще вчера ждала, не знала, что думать». «Ула», — сказал Рик укоризненно, — «я не один». Существо умолкло и уставилось на меня. Теперь я смог его разглядеть. Это была девчонка, совсем еще юная, с круглым миловидным лицом. В ее чертах сквозило сходство с Риком. Такие же серые глаза, вздернутый нос и упрямый подбородок. Уши девушки были скрыты под волосами, но я не сомневался, что они такие же, как у вахмистра. Девчонка смотрела на меня, не отрываясь, и я замер, не зная, что предпринять. «Моя сестра, Ула», — поспешил на выручку Рик. «А это Илья, он погостит у нас». «Здравствуйте», — сказал я. Она не ответила, все так же буравя меня взглядом. «Ула», — окликнул Рик, — она нехотя повернулась. «Дай нам поесть и затопи баню». Ула кивнула и побежала в дом. Мы составили ружье к стене, умылись и пошли в дом. Стол к нашему приходу успели накрыть. Густой борщ дымился в глиняных мисках. Хлеб, нарезанный толстыми ломтями, высился горкой. Рик перекрестился на икону в углу, я повторил, и мы сели на лавку. Деревянные ложки лежали у мисок, мы, не сговариваясь, набросились на еду. В последний раз перекусить нам довелось в пещере, и было это вчера. Борщ был чудо как хорош, наваристый, щедро заправленный сметаной и обжигающе острый. Миски опустели мгновенно. На смену явилась каша. Гречневая крупа упрела в печи. Для нее не пожалели масла. Каша так и таяла во рту. Ула, подав миски, отошла к печи и продолжала меня разглядывать. Рик это заметил. «Ула», — сказал он сердито, — «мы не в церкви, а Илья не икона. Как там баня?» Она фыркнула, «топится», и выбежала. Запив кашу холодным молоком, мы вышли во двор. Рик достал кисет. «Я курю редко, под настроение. Сейчас как раз был тот случай». Рик насыпал в папиросную бумажку резанный табак, свернул и, дав мне лизнуть край, заклеил самокрутку. Мы сели на лавочку у крыльца и закурили, пуская в воздух белесый дым. Когда огонек обжег пальцы, я бросил самокрутку в ящик с песком, как раз для того и предназначенный, и встал. «Ружье почистить», — напомнил Рик. Возиться с грязным железом было лень, но Рика обижать не хотелось. Меня накормили. Рик принес ветошь и ружейное масло, я вздохнул и взялся за дело. Рик действовал сноровисто, у меня получалось хуже, отвык. Пока я занимался одним ружьем, Рик справился с двумя. Причем, как я заметил, трофей он чистил с особой любовью. Это казалось странным. Ничего особенного в ружье не было, обычный гладкоствол. От знакомых мне систем он отличался наличием крепления для штыка. Зачем штык помповику, я не представлял, но спрашивать не рискнул. Не знаешь чужих порядков, помалкивай, целей будешь. Прибежавшая Ула унесла ружье в дом. Обратно появилась с полотенцами и чистым бельем. «Для вас белья нет», — сказала мне виновата. «У Рика размер другой». «Не беда», — откликнулся я и полез в рюкзачок. В штабе его перетряхнули, но вещи не тронули. Оставили даже ружье, велев, правда, разрядить. Запасные трусы оказались на месте, как и освобожденные от камней носки. Камни носкам не понравились, один разорвался, второй был в пятнах. «Я постираю», — Ула забрала носки, — «и заштопаю». Я пожал плечами. В кроссовках можно и на босу ногу. Женщина, к примеру, так и ходит. Мы с Риком направились вглубь сада, где над крышей баньки дымилась труба. Баня не протопилась, но ждать мы не стали. В парной было тепло, вода в котле согрелась, чего еще? Печь-каменка и железный котел здесь были такими же, как в бане у деда. В этом мире все было похожим. Дома, одежда, речь. Только выглядело все, как в историческом фильме. С одной поправкой. Фильм сняли в Голливуде по сценарию выходца из Айовы. Режиссер, естественно, вырос в Айдахо. Два глубоких знатока России объединились, чтобы сотворить сей шедевр. В их представлении именно так жили русские. Строили дома, топили бани, шили мундиры и платья до пят. Из картины выпадали только имена. В американском фильме Рика звали бы Иван, а фамилия у него была бы Чехов. Улу величали бы Наташей, и роль ее доверили бы молодой Кински, потому что, по мнению режиссера, у этой немки славянское лицо. Мы посидели на полке до обильного пота, потом взяли деревянные шайки. Нашлись мыло и мочало, в предбанник мы выбрались розовые и чистые до скрипа кожи. Пока мы плескались, одежду мою почистили, кроссовки оттерли от грязи. Не приходилось сомневаться, работа Улы, сестра у Рика оказалась замечательной. Эта мысль нашла подтверждение в доме. Стол снова накрыли. На этот раз его украшала бутылка с прозрачной жидкостью, два стакана и тарелка с нарезанным салом. «После бани укради, но выпей», — подмигнул мне Рик. Генералиссимус Суворов заповедал. Мы не стали обижать генералиссимуса и последовали завету. В бутылке оказался самогон, мягкий и ароматный. Сало свежепосоленное с чесночком таяло во рту. Вечер выдался славный. Чистый и умытый я сидел за столом, вкусно ел, сладко пил, а вокруг наблюдались исключительно приятные люди. Я понятия не имел, где нахожусь и зачем, собственно, меня сюда принесло, но это меня не тревожило. После вчерашней перестрелки и догонялок по пересеченной местности вокруг был рай. От второго стакана я отказался, как и от предложения покурить. Рик вышел, Ула прибрала со стола и внезапно взяла меня за руку. «Ногти не стрижены», — сказала укоризненно. Я глянул, ногти и впрямь не радовали. Спуск и подъем по корням не пошли им на пользу, к тому же стриг я их давненько. Ула извлекла из кармана маленькие ножницы. Я попытался их отобрать, но не тут-то было. Я не стал настаивать, лень. Ула принялась за мои ногти, за этим занятием и застал нас воротившийся Рик. Он нахмурился и вышел. «Я постелила на кровати», — сказала Ула, сметая в ладошку обрезки ногтей. «Отдыхайте». Я последовал совету. Глаза слипались. Во дворе Рик преградил Уле дорогу. «Отдай», — сказал сердито. «Нет», — сказала Ула. «Отдай», — повторил Рик, подступая. Ула спрятала кулачок за спину. «Отберу», — предупредил он. «Только попробуй», — крикнула она. «Ты не смеешь, я повешусь!» «Ула», — сказал Рик, отступая, — «опомнись, это запрещено, к тому же мы его не знаем. Сам говорил, что хороший. Как солдат, а каков человек? Не забывай, он Ари, Исаул велел за ним присматривать». «Я и присмотрю». «Это как?» «После венчания». «Ари не женится на вейках». «Женится, сам знаешь. Лучше бы этого не было». «Как ты можешь?» — Ула всхлипнула. «Папа любил маму. Если б любил, не уезжал бы. У него были дела. Знаем мы эти дела, другую завел. Не смей так говорить. Отец нас любил. Он дал нам все. Кроме фамилии. Это не его вина». «Ула», — сказал Рик как мог мягче. «Пожалуйста, я тебя прошу, не делай этого. Отойди», — сказала сестра. Рик плюнул и отступил в сторону. Ула проскочила мимо и выбежала в калитку. «И ведь сам привел», — вздохнул Рик, провожая ее взглядом. Ула же, миновав станицу, направилась к лесу. Здесь на опушке стояла изба. Маленькая, замшелая, огороженная трухлявым плетнем. Ула скользнула в калитку и поскреблась в обитую заскорузлой кожей дверь. «Кто там?» — раздался из-за двери скрипучий голос. «Я, бабушка Наина». Дверь открылась, на пороге появилась старуха, сгорбленная в потертом полушубке. Лицо ее было сердитым. «Ула, чего тебе?» «Вот», — Ула раскрыла кулачок. «На порчу? «Что вы, бабушка?» – испугалась Ула. «Шучу!» – засмеялась старуха, показав два зуба. Один зуб у нее рос сверху, второй снизу, прочие отсутствовали. «Заходи!» Наина посторонилась, пропуская гостью в дом. Ула вошла и встала у порога. Маленькое окошко, единственное в избе, давало мало света, и Ула постояла, привыкая к полумраку. «Значит, приворот?» – спросила старуха, снимая с полки плошку и кусок воска. Ула кивнула. «Лет тебе сколько?» 17. «Не рано замуж?» «Нет». «Влюбилась?» Ула кивнула. «Хорош собой?» «Он...» Ула набрала в грудь воздуха. «Он...» «Увидела, и сердце замерло?» «Да», выпалила Ула. «Как вы узнали?» «Будто ты здесь первая», вздохнула старуха. «Чем хоть глянулся?» «Он такой, как богатырь из сказки». «Наш станичный?» «Ари». «Что?» Старуха замерла. «Ты просишь приворот на Ари?» «Разве нельзя?» «Да меня сожгут вместе с избушкой, проведает его родня». «Нет у него родни», Рику сказал, когда к станице шли. «А невеста?» «Тоже нет». «Ари и без невесты. Их в младенчестве обручают». «Не знаю почему, бабушка, но он не обручен». Кольца на пальце нет, одежду смотрела, пока он в бане мылся. Ни фотографии, ни письма, ни медальона с портретом. Платочки и те без вышивки. Нет невесты. «Смотри, девка!» Старуха погрозила скрюченным пальцем. «Бабушка Наина!» Ула сложила руки на груди. «Я очень прошу! У него глаза несчастные, мне его так жалко!» Ула всхлипнула. «Ладно!» Вздохнула старуха. «Не взялась бы, если б не мать твоя. Редкой души была женщина, много мне помогала. Давай!» Она протянула сухонькую ладонь. Ула пересыпала в нее обрезки. Старуха отломила кусочек воска и закатала в него ногти. Затем плеснула в плошку жидкость из кувшинчика, бросила туда же шарик. В избушке запахло остро и дурманище. «Звать его как?» — спросила старуха. «Илья». «Крещеный?» «На шее крест». «Если не крещеный, не подействует». Ула кивнула, Наина, двигая шарик в плошке, забормотала гнусаво. «В чистом поле дуб могучий, а вкруг дуба повелик. Так Илья да без Ульяны истомился бы и сник. Чтоб ему не елось, пилось без Ульяны, дорогой, не дышалось, не любилось, если встретиться с другой. Ветка к дереву клонится, без него ей не прожить. Так Илье свою Ульяну холить, нежить и любить. Как цыпленок за наседкой, а теленок за буренкой, так Илье да за Ульяной поспешать любой сторонкой». Завершив обряд, старуха протянула шарик Уле. «Положи ему под подушку, а наутро достань и закопай. Место запомни, передумаешь, выкопай и сожги». «Не передумаю», сказала Ула. Детям, родившимся вне брака, имя и отчество отца записывают со слов матери. Мне вписали Князев Степан Гаврилович. Я стал сыном деда, сначала формально, а после и фактически. Не дед дал мне жизнь, но он сохранил ее. Мать, догадавшись о беременности, побежала в больницу. Аборт школьницы делать не стали, вместо этого сообщили отцу. «Убью», — сказал дед дочери, — «только попробуй. Нагуляла — рожай». 9 классов мать закончила, а в 10-й не пошла. Стыдно? Через год, оставив ребенка, она уехала из городка. С тех пор я видел ее несколько раз, да и то мельком. Сын мешал ее новой жизни. В ясли меня отнес дед, он же отвел в садик, в школу я пошел сам. Ездить по шабашкам дед более не мог, а другой работы в городке не имелось. Зимой дед топил в кочегарке, летом занимался огородом и немного плотничал. На переменах я забегал к нему. В кочегарке пахло сгоревшим углем, раскаленным чугуном. Было жарко и пыльно. Дед отворял топку и лопатой швырял уголь в огненное пекло. Я любил на это смотреть. Просил позволения попробовать, мне разрешали. Помощи от матери не было, жили мы скудно. Чтоб внук не голодал, дед забивал скот. Кабанчиков в городке держали многие, а вот бить не умели. Дед справлялся с этим мастерски. Он не вязал свиньи ноги и не тыкал в них ножом под аккомпанемент визга умирающего животного. У деда происходило быстро и тихо. Хозяйка выпускала кабанчика во двор, тот начинал рыть землю. Свиней не кормят перед забоем. Дед подходил, чесал кабанчика за ухом. Тот замирал. Дед наклонялся, хватал кабанчика за переднюю ногу, бил ножом в сердце, после чего отпускал. Кабанчик удивленно хрюкал, делал пару шагов и оседал. Его укладывали на доски, дед разжигал паяльную лампу. Он осмаливал и скоблил тушу, а затем разбирал ее на части. За работу дед брал деньги и кусок свежины. Считалось, что это дорого, тем не менее деда звали. Хозяйкам нравилось, что кабанчик не мучится, а мясо от разделанной туши хранится долго. Дед умел спускать кровь. Свежину, полученную в уплату, дед засаливал. В сезон убоя ее набирался ящик. Сала нам хватало до лета. В мае подрастал щавель, картошка не переводилась, а куры неслись. Курами занимался я. По весне дед покупал цыплят, и я заменял им на сетку. Кормил, поил и защищал от котов. Цыплята признавали меня за мать, даже оперившись, ходили следом. Стоило мне сесть, как они лезли мне на колени, норовили взобраться на плечи. К осени цыплята вырастали, и дед резал петушков. Мы не голодали. Дети жестоки. Я рос без отца и фактически без матери, потому носил кличку Байстрюк. С обидчиками я дрался, но они преобладали числом. Домой я возвращался битым и в слезах. Дед меня не жалел. Когда я в очередной раз пришел в синяках, он вытащил из сарая два столбика и обрезок водопроводной трубы. Через полчаса во дворе стоял турник. «Подтянись», — велел мне дед. Я повис на перекладине, как сопля. 20 раз утром, 20 вечером, — сказал дед. «Когда сможешь, побьешь любого». Смог я через год. На перемене ко мне подскочил Вовка Лысиков, он почему-то любил меня задирать. Вовка не отличался силой, зато был наглым и дерзким. Его боялись даже учителя. «Ну что, Байстрюк?» — Вовка толкнул меня в грудь. «Говорят, ты теперь сильный?» «Хочешь попробовать?» — спросил я. «Хочу», — сказал он. «После школы на пустыре», — предложил я. «Заметано», — засмеялся он. На пустырь нас провожали два класса, мой и Вовкин, параллельный. Бросив портфели на траву, мы стали напротив. Вовка замахнулся, но я оказался быстрее. Упав на спину, Вовка вскочил, и я снова ударил. Так продолжалось долго, по крайней мере, мне показалось, что долго. Он вскакивал, я бил. Он поднимался и снова падал. Кровавые сопли висели на его губах, он плевался кровью, но упрямо вставал. Темная пелена сгустилась вокруг меня. Я видел только Вовку и его окровавленное лицо. И бил, и бил, и бил. Окружившие нас сверстники молчали, никто не попытался разнять. Это сделала проходившая мимо женщина. Она закричала, подбежала и растащила нас. Вовку отвели в больницу, меня попытались исключить из школы. Дед надел ордена, это было впервые на моей памяти, и пошел к директору. Что он там говорил, осталось неизвестным, но в школе меня оставили. «Учись», — сказал дед по возвращении. «Кулаками махать ума много не надо, еще намашешься». Дед как в воду глядел, кулаки мне пригодились, но не в школе, задирать меня перестали. Мать приезжала к нам редко и ненадолго. Маленьким я теребил деда, спрашивая, когда она появится. Дед отмалчивался или говорил «не знаю». В предпоследний раз мать явилась, когда мне было 14. Я не сразу сообразил, что чужая, вульгарно накрашенная женщина, переступившая порог нашего дома, и есть мама, которую я так ждал. «Гляди, какой вырос!» — изумилась мать, взъерошив мне волосы. «Вот тебе!» — она положила на стол кулек. «Угощайся! Я побежала, спешу!» «Не заночуешь?» — удивился дед. «Некогда, меня ждут». Мать выскользнула за дверь. Я выглянул в окно. Мать подбежала к ожидавшему на улице мужчине, тот взял ее под руку, и они пошли прочь. Дед встал рядом со мной, проводил ее взглядом, затем развернул принесенный кулек. Там оказались дешевые карамельки. «Шалава!» Дед швырнул кулек на пол. Я нагнулся подобрать. «Не смей!» Дед стал топтать конфеты ногами, затем выбежал за дверь. Я подождал немного и вышел следом. Дед курил на чурбаке у сарая, по щекам его текли слезы. Дети любопытны и любят исследовать мир. Награды деда я обнаружил маленьким. Их было много, и числом они пребывали. К юбилеям победы фронтовиков награждали. Я любил перебирать ордена и медали, прикладывал их к груди и любовался своим отражением в зеркале. Наигравшись, клал награды обратно. Дед не любил, чтобы их трогали. У деда были два ордена славы, третий и второй степеней, орден Красной Звезды, медаль за отвагу и много других медалей на пятиугольных колодках с разноцветными лентами. О войне дед ничего не рассказывал, сколько я не просил. «Не надо тебе это знать», — отвечал строго. Знать мне хотелось. Как все мальчишки, я любил фильмы о войне. Мне было обидно, что дед молчит о подвигах. Я пожаловался дяде Коле. «Степан прав», — сказал дядя Коля, перекусывая дратву. Он ремонтировал сапог жены. «Ничего хорошего там не было. У меня на войне нога осталась», — дядя Коля похлопал по протезу. «И крепко повезло, что не голова». «А как же подвиги?» — спросил я. «Какой у разведчика подвиг?» — вздохнул дядя Коля. «Ты вот в книжках читаешь. Подполз, снял часового. Это значит зарезал, потому как по-другому никак. Велик подвиг человека зарезать. Страшное это дело, Илья. Человек ведь не свинья. Даже та кричит, когда ее бьют. А тут человек. Понятно, что он фашист и убить его надо. Да только одно дело из винтовки, а другое ножом. Ты ему рот закроешь и режешь. А он кричать пытается от ужаса. Возвращаешься к своим, а ватник в крови. Постирать негде, так и ходишь». «Дед немцев резал?» — спросил я. «Как курей, у него семью убили, люд был Степан. Не миндальничал, как я. Ведем языка, а он его ножом в задницу, чтобы ногами быстрее двигал. Пока пригоним, у немца штаны в крови. Ругали нас за это, да толку. Начальство мы не боялись, мы же смертники. Из разведчиков, может, 1% до победы дожил. Да и тот, как считать. Вот так, сынок». На похоронах деда дядя Коля плакал навзрыд. Его держали под руки. Сам он уже еле ходил. Неловко склонившись над гробом, дядя Коля гладил лицо умершего друга и все повторял. «Степа, Степа». На похоронах я в последний раз увидел мать. Она была с очередным сожителем, стриженным мужичком с руками в синих наколках. У мужичка была вихлястая походка и щербатый рот. К тому времени я таких насмотрелся. Мать отвела меня в сторонку. «Не говори Толику, что ты мой сын», — попросила тревожно. «Я сказала ему, что мне 30, а ты вон какой, солдат. Я скажу, что ты мне племянник». Я кивнул. Толик смотрел на меня косо. Урки не любят внутренние войска, но задраться не посмел. Ночевали мы в опустевшем доме. Разбудили меня голоса. «Это можно продать?» — спрашивал женский голос. «В самом деле?» «Только так», — отвечал мужчину. «За одну славу знаешь, сколько дадут?» Я оделся и вышел из спальни. Мать с Толиком сидели за столом и перебирали награды деда. Я молча сгреб их. «Ну ты!» — вызверился Толик. Я двинул его в лоб. Толик рухнул на пол вместе со стулом. «Как ты смеешь?» — завопила мать. «Заткнись», — посоветовал я. «Не то!» Я не шутил, если бы она сказала хоть слово. Она умолкла. Я завернул награды в газету, сложил их в сумку и ушел из родительского дома навсегда. Дом мать вскоре продала, возвращаться мне было некуда, и я остался на сверхсрочную. Служил и учился заочно. Юридический вуз для внутренних войск считается профильным, учиться мне не мешали. Получив диплом, я уволился в запас. Мне предлагали погоны лейтенанта, но армии я был сыт. Награды деда я передал в музей. Была опасность, что мать истребует их по суду. Урки законы знают, ее могли надоумить. Дар занесли в фондовые книги, я пообещал хранителю ежегодно проверять наличие. Не знаю, какое у меня при этом было лицо, но он проникся. Разбудило меня солнце. Его лучи проникли сквозь веки, окрасив мир в розовое. Я открыл глаза, за окном разгорался рассвет. По всему выходило, что проспал я половину суток, даже больше. В голове роились смутные остатки сна. Кто-то подходил ко мне ночью, трогал подушку, но в этих воспоминаниях не было ничего тревожного, и я отбросил их. Встал, оделся и побежал туда, куда звал организм. Когда, умывшись, я вошел в дом, у печи хлопотала Ула. «Где Рик?» — спросил я, поздоровавшись. «Повел орлика купать. Снедать будете?» Я кивнул и сел за стол. Орликом звали строевого коня Рика. Вчера мне его продемонстрировали. В хозяйстве Тертышкиных имелась также корова. Сейчас она щипала травку на дальнем лугу и десяток кур. Продукция домашнего животноводства послужила мне завтраком. Ула подала сковороду со скворчащей яичницей и кружку парного молока. Пока я ел, она сидела напротив и смотрела, не отрываясь. Взгляд ее был странен и тревожил меня. «Спасибо», — поблагодарил я, покончив с завтраком. Ула кивнула и убрала посуду. Я хотел встать, но она знаком велела остаться. После чего опять устроилась напротив. Так мы и сидели, разглядывая друг друга. Ула заплела косу, теперь волосы не закрывали ей уши. Они были такие же остроконечные, как у Рика, но заметно меньше и изящнее. Ула села напротив окна, солнечный свет пробивался сквозь ушки, отчего те казались розовыми. Неподалеку звякнуло ведро, ушки дрогнули и повернулись на звук. Я невольно улыбнулся. «Почему ты смеешься?» — насторожилась Ула. «Так», — попытался увильнуть я. «Говори», — велела она. «У тебя ушки, как у котика». «Котов не бывает», — надулась она. «Они только в сказках». «А собаки?» «И собак, разве не знаешь?» «Вот зачем вам уши?» — подумал я. «Тебе не нравятся мои уши?» — наседала Ула. «Отнюдь», — заверил я. «Они очень милые. Они, — я замялся, — как лепестки роз». Ула покраснела. «Что еще нравится?» — спросила шепотом. «Все», — сказал я. Разговор следовало прекращать. «Хочешь сказать, что я красивая?» «Да», — заверил я. Ула вспыхнула и убежала. «Язык мой», — подумал я, вставая, ведь собирался помалкивать. «Что, интересно, я сморозил? Сама ведь набилась». Дверь скрипнула, и на пороге возник Рик. Я не слышал, как он приехал. За спиной брата маячила Ула. Лицо вахмистра не сулило мне хорошего. «Сестра, — говорит, — ты сказал ей красивая», — сказал Рик. «Это правда?» «Послушай, Рик», — сказал я как можно мягче. «Я чужак и не знаю ваших обычаев. Если я что-то...» «Говорил или нет?» «Говорил», — признался я. «Значит, женишься на ней?» «С какой стати?» Ула сдавленно всхлипнула, а лицо Рика побагровело. «Послушай, Ари», — сказал вахмистр, подступая. «Если ты явился сюда, чтобы насмехаться над моей сестрой, то я...» Рик попытался остановить его я, но было поздно. Кулак вахмистра едва не вышиб мне глаз. Я отскочил и затанцевал, уклоняясь от ударов. Это было трудно, Рик дрался умело. Подвижный и ловкий, он наседал, оттесняя меня к печке. Я не хотел его бить, но кулак вахмистра засветил мне в глаз, и я не сдержался. Удар в скулу не остановил его, пришлось бить в живот. Рик хватил воздух ртом и осел на пол. Ула метнулась к брату. Я подобрал валявшийся под лавкой рюкзачок и вышел. Я брел по улице, и станица не казалась мне более картинкой из фильма. На душе было муторно. Я вломился в этот мир, как фашист на танке. Устроил стрельбу, убил или покалечил несколько человек, обидел девушку, избил ее брата. Все от избытка дурости. Почему я решил, что меня ждут с распростертыми объятиями? У этого мира свои проблемы. Я ему пятое колесо. Надо возвращаться, причем немедленно. Дорогу я знаю, как-нибудь доберусь. Мой паспорт у Исаула, но заменить его не проблема. Скажу, что потерял. Пока сделают новый, буду сидеть и смотреть фильмы. У меня их полный диск. Заодно подумаю, как быть дальше. Решено. Станица осталась позади, когда за спиной раздался конский топот. Меня нагонял разъезд. Я сошел на обочину, полагая, что это не за мной. Зря так думал. Два вооруженных всадника остановились рядом. Они были в защитной форме с зелеными погонами. На лохматых головах странно смотрелись такие же зеленые фуражки. Здешние солдаты, в отличие от офицеров, почему-то были длинноволосыми. «Господин Князев?» — спросил один из всадников, наклоняясь. «Так точно», — доложил я. «Господин Исаул просит вас пожаловать», — всадник сделал приглашающий жест. «Прошу». Я выбрел на дорогу, всадники заняли места справа и слева, и мы тронулись в путь. В период моей службы такой вид передвижения именовался конвоем.